Эпилог первый. «Господин!» «Замолчи! Это ты упустил ее в прошлый раз!» Голос Карсентера отлетал от стен, но даже на сотую долю не выражал всех его эмоций. Гнев, отчаяние, ненависть. Троица демонов смогла одолеть сильнейшего демона? Какой пассаж! «Господин!» «Я слышать тебя не хочу!» «Но, господин...» «Я нашел выход, я узнал, как можно выкрасть скрижали равновесия». Карсентер резко развернулся, посмотрев на беса. В глазах демона зажегся азарт. Он уже знал, как отомстить тем, кто разрушил его надежды на могущество. Хотя почему разрушил? Он еще соберет все три артефакта всевластия и получит долгожданное могущество. Осталось лишь немного подождать.